Давным-давно жил в одном селении человек по имени Абдулла. Такой он был лентяй, что второго такого и на свете не было. И родные, и соседи стыдили его, хотели, чтоб он за ум взялся, но куда там? Довольно тебе в саду под деревом валяться. Займись делом. Дома ни хлеба, ни риса, ни мяса, ни дров нету. Никакого от тебя проку, никакой помощи. Замолчи, жена. У меня от твоей болтовни голова болит, а ты мне спать мешаешь. Да что же это, люди добрые. За что Аллах послал мне такого мужа? Ой, не горюй, жена. Сейчас живем бедно, будем жить богато. Аллах нас не оставит. Да как же мы будем жить богато, если ты целыми днями палец о палец не ударишь? Только и слышу, Аллах нам поможет. Возьми китмень, иди в поле. У меня же на руках мозоли будут. Ну, в лес иди, хворосту набери. А хворост таскать, спина заболит. Ну, отстань от меня, жена. Что же мне с тобой делать, с таким лентяем? Ой, да чего ж ты мне надоела? Ну, ладно, пойду-ка я к Аллаху. Узнаю, как без труда разбогатеть, как без работы сытым быть. К самому Аллаху пойдешь. К самому Аллаху. Пусть Аллах мне помогает. Зря, что ли, я только на него одного и надеюсь. И пошел Абдулла к Аллаху. Слава Богу, слава Богу, я отправился в дорогу. Долгой пути нипочем, скоро буду богачом. Ах, ах, ах, помоги, Аллах. Ох, ох, ты ведь все-таки Бог. Ах, ах, ах, помоги, Аллах. Ох, ох, ты ведь все-таки Бог. Долго шел лентяй Абдулла. Может, неделю, а может и две. И пришел он в большой темный лес. Идет Абдулла через лес, и вдруг выскакивает ему навстречу огромный тощий волк. Ой! Не ешь меня, волк, уйди с дороги, пожалей Абдуллу. Не бойся, Абдулла, даже если бы я захотел тебя съесть, все равно не смог. Ни днем, ни ночью нет мне покоя, ни есть, ни пить не могу. А куда ты путь держишь, Абдулла? Иду к Аллаху. Хочу узнать у него, как прожить без работы и как, не трудясь, сытым быть. Большой ты, видно, лентяй, Абдулла. Да говорят, когда я был еще ребенком, моя лень была уже стеленка. Но мне-то моя лень жить не мешает. Только жена пристает, да соседи ругаются. Да ладно, прощай. Слушай, Абдулла, не в службу, а в дружбу. Спроси у Аллаха заодно, отчего у меня аппетита нет. Век тебе буду благодарен. Ладно уж, это дело нетрудное. Спрошу, так и быть. Пошел Абдулла дальше и увидел у дороги яблоню. Зашелестела ветками яблоня, зашуршала листьями и спрашивает Абдулу: куда путь держишь, добрый человек? Иду к Аллаху. Хочу узнать, как такому лентяю, как я, на свете жить, чтобы не работать, а есть досыта и спать крепко. Вот только путь у меня долгий. Может быть, яблочком угостишь? Рада бы угостить, но в том-то и беда моя. Каждый год весной зацветаю, а как цветы мои распустятся, так сразу и облетят, и не бывает на мне никогда ни одного яблока. Отчего же? Да я и сама не знаю. Слушай, добрый человек, не спросишь ли у Аллаха, почему на мне яблок нет? Языком болтать, не руками работать. Ладно, прошу. Пошел Абдулла дальше. Идет день, неделю, целый месяц идет. Очень уж ему хочется узнать, как без труда на свете прожить. Но недаром говорится: пахарю земля мать, а лодарю мачеха. Отощал Абдулла, обносился. И вот пришел он к озеру. Видит, лежит на отмеле большая рыба. Лежит, еле дышит. Куда идешь, человек? Иду к Аллаху. Хочу узнать, что делать, когда работать лень. А ты, рыба, зачем на отмель лежишь? Ну, в воду не идешь. С места двинуться не могу. Тяжесть у меня внутри такая, что хоть умирай. Прошу тебя, человек, узнай у Аллаха, как мне от этих мук и страданий избавиться. Спросить это можно, так и быть. Прощай, рыба. Смотри, доживи до моего возвращения. Слава Богу, слава Богу. Я отправился в дорогу, долгий путь нипочем, скоро буду богачом. Ах, ах, ах, помоги, Аллах. Ух, ух, ты ведь все-таки Бог. Ах, ах, ах, помоги, Аллах. Ох, ох, ты ведь все-таки Бог. Опять долго шел Абдулла, и вдруг возник перед ним прекрасный сад. И в саду на коврике под кустом роз увидел Абдулла старика с большой белой бородой. И такое шло от старика сияние, что больно было смотреть. Упал Абдулла перед стариком на колени и лбом в землю уперся. Понял он, что перед ним сам Аллах. Зачем пришел, Абдулла? Выслушай меня, о Аллах. Только на тебя я надеюсь. Помоги мне. Говори. Хочу я узнать, как прожить мне на свете, не работая, и чтоб при этом не беднеть, а богатеть. Большой ты, я вижу, лентяй, Абдулла. За то время, пока ты ко мне шел, можно было поле засеять, урожай собрать, сад насадить и дом выстроить. Так таким уж я уродился. Вот как начну работать, сразу руки, ноги ломит, голова болит. Ну, как мне быть, о Аллах? Трудный ты задал мне вопрос. А больше у тебя никаких дел ко мне нет? Нет. Нет, есть, Аллах, есть. Встретил я по дороге сюда тощего волка, яблоню без плодов и большую рыбу на берегу озера. И хотели они спросить у тебя, почему у волка аппетита нет, почему на яблоне яблоки не родятся и почему рыба не может в воду спуститься. Слушай, Абдулла, внимательно. У рыбы застрял в горле большой драгоценный камень. Он ей с места сдвинуться не дает. Под яблоней зарыт большой кувшин с золотом. Он на ее корни давит, поэтому и яблок нет. А волк? Волк должен найти и съесть самого большого в мире лентяя. Как съест, сразу аппетит появится. Все, прощай. Аллах, подожди, а как же я? Аллах, жить-то мне как? Что же это, я зря к тебе шел? Нет, не зря. Иди спокойно домой. Исполнение твоей просьбы будет зависеть от тебя самого. Захочешь — разбогатеешь, а не захочешь — ой, что это? Налетел вдруг вихрь, закачались деревья и кусты в прекрасном саду, и Аллах растаял в воздухе, как дым. А вместе с ним исчез и чудесный сад, и розовый куст, и зеленая лужайка, и красивый ковер. И остался Абдулла один на пустынной дороге. Вот это да! Волшебство! Как же это он мне сказал? Захочешь — сразу разбогатеешь. Так я ж хочу! Наверное, богатство меня уже дома ждет. Буду весь день в саду на ковре лежать, плов есть, фруктами закусывать. Хорошо. И делать ничего не надо. Теперь скорей домой. А вот и озеро. Эй, рыба, все еще лежишь на песке? Не надоел тебе? Не смейся надо мной. Ответь лучше, что тебе сказал Аллах? У тебя в горле застрял драгоценный камень. Если его вытащить, то ты сможешь спуститься к воде. Вот, ну я пошел. Постой, постой, добрый человек. Жалься надо мной, вынь у меня из горла драгоценный камень. Тогда и меня спасешь, и сам разбогатеешь. Вот еще, зачем это мне трудиться? У меня и без труда все будет. Здравствуй, яблоня! Где же твои яблочки-то? Не смейся надо мной, шутник. Скажи лучше, почему на моих ветвях плодов нет? Под твоими корнями зарыт кувшин с золотом. Если его вырыть, будут у тебя яблоки. Спасибо тебе, добрый человек. Ну так давай, выкопай поскорее это золото. И мне будет хорошо, и ты разбогатеешь. Вот еще копать. Да я сроду лопату в руки не брал. Ну зачем мне золото из земли доставать, если я и так богат буду? Прощай. Был. Буду я богат, стоит мне только захотеть. Счастливый ты, Абдулла. А про меня спросил? А как же? Аллах сказал, что тебе надо съесть самого большого в мире лентяя. Тогда и выздоровеешь. Вот беда. Где же его найдешь, самого большого? На свете лентяев не счесть. Который из них самый ленивый? Хорошо, хоть ты своего добился. Садись. Расскажи, что видел. Рассказал Абдулла волку о яблоне и рыбе. Ну вот, теперь ты богат. Драгоценный камень из рыбьей пасти вытащил. И золото из-под яблони вырвал. Ну вот еще. Да я и без того богатым буду. Меня дома богатство ждет. Тебе что же? Лень было. Лень было камень достать и золото выкопать. Лень? Ну, слава Аллаху. Не надо мне теперь искать самого большого лентяя. Он сам ко мне пожаловал. А, нет, никого на свете ленивее тебя, Абдулла. А, ты самый ленивый. Я самый богатый. Я сын. Что было потом, вы сами можете догадаться. Так и пропал лентяй Абдулла. И никто о нем не пожалел, потому что без дела жить только небо, как птица.